Глава 13. Мы уже минут 20 лежим за забором и смотрим на тыльную сторону нужного нам двухэтажного здания. Мы, это я и десяток спешенных кентавров со стеньками и небольшим запасом лимонок. Василек, шлепая своими разбитыми вдрызг сапогами, которые даже не просили, а требовали каши, действительно провел нас до самого немецкого штаба. Не знаю, как в будущем, а сейчас половину Мариинской улицы можно пройти, не выходя из лесочка, и любуясь неказистыми обывательскими жилищами по другую сторону дороги. На месте последней остановки сводный отряд, как и было оговорено, разделился. Пепеляев со своими разведчиками и двумя десятками штурмового эскадрона в качестве, если понадобится, пробивного тарана повышенной огневой мощности, уходил безобразничать на станцию. Анатоль брал с собой остальных кентавров с трофейными пулеметами, чтобы разобраться с пресловутыми егерями в казармах бывшей железнодорожной бригады и охраной лагеря пленных, расположившегося там же. Дорогу к ним Василь достаточно талантливо нарисовал огрызком карандаша на страничке из блокнота, поясняя, какая кривулина какую улицу обозначает. Помимо этого, на другом листочке изобразил, как добраться до тюрьмы, куда в дополнение к криминальному люду насильно переселилась за всякие пустяки некоторая часть местного населения и теперь охранялась не очень многочисленной охраной. Еще два десятка должны были под моим чутким руководством перевести штаб со всеми обитающими там гансами из понятия реального в виртуальное. На месте оставался только один десяток, охранявший лошадей, оставленных теми, кто должен был воевать на своих двоих, недавние трофеи и Паулинку с ее щенком. Девчонка сначала боялась оказаться без брата одна в компании взрослых мужиков. Но потом все же откликнулась на ласковая дочка, произнесенная санинструктором, и теперь не отходила от него ни на шаг. Щенок также признал в дядьке своего и постоянно путался под ногами. Сигналом к всеобщему веселью должен был послужить шум на станции. Но пока все тихо, и мы сквозь щели в досках забора наблюдаем за хождением двухчасовых. Увидев их, парнишка буквально сжался в пружину, и если бы не моя рука на плече, наверное, дернулся бы в драку. По отчаянному взгляду, брошенному на меня, сразу стало понятно, что как минимум один из них теперь уже наш кровник. Тихонько спрашиваю парня. «Кто? Справа или слева?» «Правы!» — шелестит в ответ шепот мальца. «Йон, паскуда!» Киваю в ответ, мол, понял, и еще раз напоминаю. «Василь, помни, ты слово дал не влезать, пока стрелять не перестанут. Залезешь в ту ямку, что я показал, и пока стрельба не утихнет, головы не показывай, не подведи». Теперь уже он кивает вихрастой, давно не чесанной головенкой. Выстрелы на станции раздаются внезапно, хотя мы их и ждали. Затем повторяется то же самое в другой стороне, но там уже заводят свой барабанный ритм пулеметы. Анатоль начал переселять в другой мир егерей в казармах. Теперь ждем следующего сигнала. Десяток кентавров должен атаковать штаб с парадного входа, а мы пойдем им навстречу. Пока лежали, наш проводник, насколько знал, подробно описал внутреннее расположение комнат. Гансы устроили свой гадюшник в доходном доме Бергмана, первый этаж которого раньше занимали склады и магазины одежды, меховых товаров, шляп и даже филиал парикмахерской какого-то киевского кутюрье Бешенкевича. То бишь внизу были большие помещения, в которых, скорее всего, располагались узел связи, оперативный зал и караулка. А в съемных квартирах наверху, наверное, были кабинеты всяких маленьких и больших начальников, вплоть до командующего армией генерала Войерша. Со стороны станции слышится стрельба, оба наших часовых заволновались, вскинули винтовки, пытаются из-за углов высмотреть, что же происходит на улице. Дверь черного входа открывается, оттуда выбегает унтер и что-то пытается крикнуть своим подчиненным. но его вопли тонут в яростном волчьем вое. «Пора!» Двое выстраивают у забора живую лестницу. Бегущий впереди меня боец взлетает вверх, приземлившись, уходит в кувырок, и спустя мгновение его выстрелы укладывают одного ганса. Отстав на секунду, лечу следом, сцепленные замком руки, плечо, верхушка забора. Еще в прыжке даю очередь по другому немцу. Кажется, попал. Земля толкает в пятки. Перекат. Еще раз жму на спусковой крючок. Вот теперь гарантированно. Унтер пытается улизнуть обратно. Дверь по диагонали перечеркивается длинной очередью. Мы уже на крыльце. Ручку рывком на себя. Секундная задержка. Внутри никого, кроме трупа. Залетаем в коридор, который под прямым углом пересекается с другим. Слева на нас выскакивает два ганса и тут же валятся небольшой баррикадой после нескольких выстрелов. На их месте появляются аж сразу трое, дистанция почти нулевая. Бойцы ничего не могут сделать, потому что я на линии выстрела. Сильный удар прикладом выбивает Бету из рук, но ганс тут же пропускает удар с левой в печень. Рычу своим «Вперед! Я сам!» Двое других пытаются одновременно достать меня штыком и прикладом. Приседаю, закрываюсь согнувшимся противником, дернув его на себя и вниз, и направляю его на клинок комрада. Оборотень, будто живой, сам прыгает в руку из-за голенища. Подныриваю под приклад следующего егеря, выпрямляюсь, нож входит в живот, поворот кисти наружу, отмашка. Ганс летит на пол, брызгая вокруг себя красным. Предыдущий немец никак не может вытащить свой штык из товарища. Удар сапогом в висок прекращает это ненужное занятие. «Да сколько же вас тут, гадов!» Из комнаты появляется еще одна сладкая парочка, но тут уже проще. Принять удар карабина по касательной, закручиваясь снаружи от противника. Правая рука вверх, лезвие чиркает по шее. Уклоняясь от брызг, толкнуть мертвяка на еще живого товарища, заставив его развернуться спиной, нож входит в правую почку. Все. Наскоро обтереть клинок об егеря и на место подобрать выбитый ствол. Четверка кентавров разделяется по парам вправо и влево по коридору. По ушам тяжело бьет первый гранатный взрыв. С ноги распахиваю парадную дверь, ухожу на колено и начинаю расстреливать спины немцев, обороняющих штаб. Сверху и сбоку помогает мой эскорт. Второй десяток, видя, что их поддерживают, переносит огонь на окна верхнего этажа, откуда сквозь грохот серьезных стволов доносятся негромкие хлопки маленьких маузеров 1914. Звон разбитых стекол, кто-то из штабных летит на брусчатку, составляя компанию внезапно умершей охране. Ко мне подбегают бойцы, кричу старшему: «Зачистить этаж! Мы наверх!» С верхнего пролета по нам пытаются стрелять какие-то герои бумажных баталий. «Лимонку!» Ближайший боец сует мне в руки ребристое чугунное яйцо. Выкручиваю запалы с воплем «Гранатен!» Закидываю его наверх. Тут же, сломя голову, несемся по лестнице, пока никто не очухался. Следующий летит уже настоящая эвка. По ушам даже через прижатые руки бьет взрывная волна. С потолка частым снегом сыплется и звездка. Два ганса лежат у стены в конце коридора. Опередившие меня бойцы уже у первой двери. Рывок на себя с уходом в сторону. Несколько запоздавших выстрелов оттуда. Короткие очереди в ответ. Следующая дверь заперта. Пары пуль работают не хуже ключа. Внутри никого. Следующая, следующая. Внизу бахают гранаты, трещат очереди. И вдруг наступает звонкая оглушающая тишина. Спускаюсь вниз, шаги отдаются хрустом штукатурки и битого стекла. Возле самой лестницы меня встречает вахмистр Половцев, командовавший кентаврами. Смотрит на меня каким-то странным взглядом и не может связать двух слов. «Там это, дык, как учили, гранатку потом стрелять, дык мы так раз и все, а там это...» «Егор Иванович, ты что, заговариваться начал? С какого перепугу?» «Командир, там это... Вам бы самим глянуть надобно». В сопровождении бормочущего вахмистра захожу в большое помещение, бывшее некогда каким-то магазином. «Мама дорогая, я столько генералов в одном месте никогда не видел. Раз, два, три, четыре трупа с плетеными золотистыми погонами, не считая всяких оберстов и прочей мелкой рыбешки. Это что, мы не вовремя зашли и весь праздник им испортили? Здорово! Ну и что ты кошмаришь, Иваныч? Так это генералы же». «Ну, во-первых, не наши, а германские. А во-вторых, если враг не сдается, его что? Правильно, уничтожают. Они орали, что хотят в плен? Ручки свои поднимали? Нет? Ну, она нет, и суда нет. Найди мне лучше хоть кого-нибудь, кто может сказать, кто это. Вдруг хоть один раненый какой найдется». Выхожу на улицу понаблюдать, как бойцы основательно и с чувством трофеят охрану и генеральское авто, не забывая, однако, оглядывать окрестности. Вдали появляются всадники. Судя по всему, Анатоль закончил переселение душ и теперь едет похвастаться. А вот и он сам издали машет рукой. Сзади раздается шум, на улицу штурмовики на пиках выносят бледного, как полотно, егеря. «Залез гнида под стол и даже трупешником сверху прикрылся», поясняет конвоир причину недовольства. «Ты кто такой?» Пытаюсь лишний раз попрактиковаться в немецком языке. «Гефрайтер, Шекельгрубер, гер, офицер». Мелкий, тщедушный, но с роскошными кайзеровскими усищами немец пытается изобразить строевую стойку. «Где-то я эту фамилию уже слышал. И только спустя секунду до меня доходит. Твою ж маман! Алоизыч, сука помойная! Кто?» «Гефрайтер, Шекельгрубер, ein und zwanzigste Reservjäger Batalion. 21-й резервный егерский батальон. Герр офицер». Ганс пытается еще больше вытянуться. «Имя? Как твое имя?» «Арндт, герр офицер». Фух, блин, вот бывают же совпадения. Я уж решил, что с бесноватым фюрером повстречаться довелось. Ладно. Пошпрехаем о насущном. Кто из генералов был в штабе? Командующий армейской группой генерал от инфантерии фон Войерш. Командир Силезского ландверного корпуса генерал-лейтенант фон Кёниг. Командир 3-й ландверной дивизии генерал-майор фон Войн. Командир 4-й ландверной дивизии генерал-майор фон Брицке. Все они собрались на совещание. Откуда ты это знаешь? Мой друг был писарем в штабе. Замечательно. У ганцев теперь и решение принимать некому. Внимание привлекает быстрое движение сбоку. Василь, с перекошенным от ненависти лицом, держа в руках подобранный германский тесак, несется к ефрейтору. Еле успеваю перехватить мальчишку, выбить нож и удержать бьющееся в истерике тощее тело. «Ты ж обяцау! Йон! За голову Анага был!» Парня трясет, как в припадке. Передаю его подскочившим драгунам, а сам, обо всем догадавшись, поворачиваюсь к немцу. «Так ты, тварь вонючая, знаешь русский?» «Отвечать?» «Да, я есть немного разговаривает, гер-офицер». Ганс снова покрывается смертельной белизной. «Откуда?» «Я Биль, работает Россия, после учебы университет». «Это там тебя ваши хваленые профессора нашпиговали идеями пангерманизма? Ну так сейчас придется подохнуть за эти идеи. Посмотрим, какой из тебя получится истинный ариец с нордическим и стойким характером». «Так значит, вы немцы лучше нас, да? Типа высшая раса, сверхчеловеки, бля. И потому можно насиловать наших женщин, чтобы они рожали только от вас? Сдохни, тварь!» Бета в руках, палец жмет на спусковой крючок, пули спарывают ширинку на ефрейторских штанах. Дикий вой, представитель высшей расы, корчится и извивается на земле, пытаясь хоть как-то зажать хлещущую кровью рану руками. Делаю несколько шагов навстречу подъехавшему Анатолию, останавливаюсь, бабахает еще один выстрел, контрольный, в голову. Как там, в той легенде, рыцарь, убивший дракона, сам становится им. Не хочу,